Глава 16. Появление Глаурунга. А между тем мощь и злоба Глаурунга стремительно росли. И разжирел он, и отъелся, и призвал к себе орков, и правил как король-дракон. И все владения былого Нарготронда перешли под его власть. И еще до конца того года, третьего по счету, что прожил Турамбар среди лесных жителей, Глаурунг начал нападать на их земли, что до поры царил мир. Воистину хорошо знал Глаурунг, равно как и его повелитель, что в Брытиле живет еще горстка свободных людей, последние уцелевшие из трех домов, что не покорились власти Севера. И не желали они терпеть того. Ибо Моргот задался целью подчинить себе весь Белериант и обшарить все углы, чтобы не спрятался и не затаился нигде хоть кто-то живой, избежав рабьей участи. Так что догадывался ли Глаурунг, где прячется Турин, либо, как полагают иные, тот и в самом деле на время ускользнул от неотступного ока зла, оно не особо и важно. Ибо в итоге советы Брандира ни к чему не привели. И в конце концов Турину ничего не оставалось, как выбрать одно из двух. Либо пребывать в бездействии, пока не обнаружат его и не выкурят из норы, словно крысу. Либо в скорости выступить на войну и обнаружить себя врагу. Когда в Эфель-Брандир впервые пришли вести о появлении орков, Турин на битву не пошел, уступив мольбам Ниньели. «На наши дома пока что не напали. А не таково ли было твое слово?» — говорила она. «По слухам, число орков невелико, и рассказывал мне Дарлас, что до твоего прихода такие набеги случались то и дело, и лесные жители давали врагу отпор. Однако лесные жители потерпели поражение, ибо это орчье племя отличалось особой свирепостью и жестокостью, и хитростью. Правда и то, что явились орки с намерением захватить лес Брытиль, а вовсе не проходили через окраины леса по иным своим делам, как прежде, и не охотились небольшими отрядами. Потому Дарласа и его людей отбросили назад с большими потерями, а орки переправились через Тайглин и вторглись далеко в лес. Дарлас же пришел к Турамбару и показал свои раны, и молвил: «Гляди, господин, вот, краток оказался обманчивый мир, и пробил нынче час нужды, как и предвидел я. Не ты ли просил, чтобы считали тебя одним из нас, а не пришлым чужаком? Разве не общая опасность грозит нам? Ибо домам нашим недолго оставаться сокрытыми, ежели орки продвинутся в наши земли еще дальше». Потому воспрял Турамбар и вновь взялся за меч свой Гуртанг и отправился на битву. Когда же узнали о том лесные жители, они разом воодушевились и стеклись к нему, пока не собралась под его началом многосотенная рать. И прочесали они лес, и перебили всех орков туда прокравшихся, и развесили трупы на деревьях близ переправы Тейглина. Когда же выступило против них новое войско, лесные жители заманили его в ловушку. Орки же никак не ждали, что противник окажется столь многочисленным, а возвращение Черного Меча повергло их в великий ужас. Так что орков разбили на голову и истребили во множестве. Тогда лесные жители сложили громадные костры и сожгли трупы Морготовых солдат, грудами навалив их в огонь, и дым мести черными клубами поднимался к небесам, а ветер гнал его на запад. Однако немногие уцелевшие орки вернулись в Нарготронд и поведали о том, что случилось. Не на шутку разъярился Глаурунг. Но до поры лежал он недвижно и обдумывал услышанное. Посему зима прошла мирно, и говорили люди: «Воистину велик черный меч Братиля, ибо все наши враги повержены». И утешилась Ниньель и порадовалась славе Турамбара. Он же пребывал в задумчивости и говорил в сердце своем: «Жребий брошен. Вот и испытание, в котором оправдается похвальба моя, либо окажется пустыми словами. Не стану я убегать более. Воистину буду я Турамбаром, и через собственную доблесть и волю превозмогу судьбу свою или паду. Но погибну я или выживу, по крайней мере сражу я Глаурунга». Однако ж было ему неспокойно, и выслал он отважных дозорных разведать окрестности сколь можно дальше. Ибо воистину, хотя не говорилось о том вслух, ныне распоряжался он всем по своей воле, как если бы был владыкой Братиля, и никто более не прислушивался к Брандиру. Пришла весна, неся с собой надежду, и пели люди за работой. Той весной Ниньель понесла и сделалась бледна и измучена. И померкло былое ее счастье. А меж тем пришли странные вести. Рассказывали люди, побывавшие за Тейглином, что далеко в лесах на равнине, ближе к Нарготронду, полыхают великие пожарища. И гадал народ, что бы это значило. В скорости пришли новые известия. Будто огонь неуклонно движется на север, и будто сам Глаурунг зажег его, ибо покинул он Нарготронд и вновь зачем-то пустился в путь. И говорили те, что поглупее, либо те, что склонны тешить себя надеждами: армия его уничтожена, и теперь, наконец, поумнел он и возвращается туда, откуда пришел. А другие добавляли: «Давайте же уповать на то, что минует он нас стороной». Турамбар же таких надежд не питал. Знал он, что Глаурунг ищет его. Потому, хотя ради Ниньели скрывал Турамбар свою тревогу, днем и ночью размышлял он, что ему предпринять. А между тем весна была на исходе, и близилось лето.